Глава 12. Всю свою сознательную жизнь Иннокентий Липай стремился к совершенству. Может быть, поэтому в свои 35 лет еще ни разу не был женат? Но не попадалась ему та единственная женщина, с которой он согласился бы прожить бок о бок до глубокой старости. Не попадалась, хоть тресни. Нельзя сказать, что Иннокентий Липай бездействовал. Он искал мисс совершенства везде, где было возможно. В определенных кругах за ним прочно закрепилась слава ловеласа, или, проще говоря, бабника. Почти каждую ночь он спал не один, но все его подружки были, по мнению Иннокентия, одноразовыми. Среди них попадались не только молоденькие дурехи, которые понятия не имели, кто такие Феллини, Сартр или Пикассо, но и вполне умные, самодостаточные женщины, у которых был свой бизнес и которых совершенно не интересовали его доходы. Но все это было не то, типичное не то. Иннокентий, прекрасно осознавая, что ему давно пора жениться, как-никак 35 уже стукнуло, да и родители устали ждать внуков, все время находил сотни причин, удерживающих его от этого серьезного шага. Проблемы с крышей, проблемы с конкурентами, проблемы с налогами, финансовый кризис 98-го. Но разве можно подвергать свою будущую жену и детей столь серьезной опасности, как неустойчивое финансовое положение? Вот все более-менее образуется, и тогда он точно женится. А может, даже и повенчается в церкви. Чтобы уж в самом деле прожить вместе до глубокой старости и умереть в один день. Все эти отговорки срабатывали до того самого мгновения, пока на одной из светских тусовок Иннокентий Липай не увидел Дашу Сухомлинову. В клуб ее притащил Жека, его непутевый братец, который, как оказалось, учился с Дашей в одном классе. Эта девушка не была красавицей в общепринятом смысле этого слова. Слишком белая кожа, покрывающаяся румянцем по поводу и без повода. Голубые глаза, чуть коротковатый нос, не слишком густые брови и ресницы. Да любая танцовщица из самого зачуханного стриптиз-бара на Дашином фоне смотрелась бы королевой. Но что-то в ней было такое, что сразило его наповал. Как только Жека познакомил его с Дашей, сердце Липая затрепыхалось, как выброшенный на берег карась. «Это судьба», — подумал тогда он. Его не смутило даже то, что Дашин отец ворочает миллионами, хотя до недавнего времени он старался избегать богатых наследниц. Разговаривая с Дашей, Иннокентий представлял, как здорово они будут смотреться вместе. Он в черном смокинге. Она в подвенечном платье, стянущейся по земле фатой. И какие симпатичные карапузы могут у них получиться. Белокурые ангелочки с короткими сдернутыми носиками и пухлыми пальчиками. Увы, его мечты так и остались мечтами. Нет, подвенечное платье с длинной фатой Даша все-таки надела. Но на том самом месте у алтаря, где должен был находиться он сам, стоял совсем другой мужчина. Его лучший друг. Сашка Михайлов. Липай отказался быть свидетелем, но на свадьбу все-таки пошел. Его, правда, хватило лишь на полчаса. Больше нервы не выдержали. Смывшись по-английски, он отпустил своих охранников и уехал кататься по ночной Москве. В конце концов, винить ему было совершенно некого. Даша сама сделала свой выбор. Иннокентий не мог понять только одного. Каким образом Сашке удалось завоевать ее сердце? Михайлова он знал, как никто другой, и всегда поражался его нахальству и беспринципности. Сколько раз еще в школе Михайлов подставлял его по-черному, после чего Иннокентий давал себе слово больше не связываться с этим подлецом. Но стоило Сашке дружески улыбнуться, хлопнуть его по плечу и спросить: «Липай, ты чего?», как злость куда-то улетучивалась. Нет, Михайлов не был наивным простачком, хотя все время косил под такого. И если ставил перед собой цель, то добивался ее любыми средствами. Он умело пользовался тем, чем щедро наградила его природа. Очаровательной улыбкой, бархатным голосом, ямочками на щеках, мужественным подбородком, непорочным взглядом. В институте они продолжали дружить по инерции. Сашка бросился делать карьеру по комсомольской линии. На последнем курсе, испытывая острую нужду в деньгах, пытался организовать что-то типа подпольного кооператива. Своей идеей он надеялся увлечь Иннокентия. Да, тогда Иннокентий был ему нужен позарез. И не так он сам, как его папа-дипломат, у которого имелись огромные связи и возможности. Но к тому времени Иннокентий уже научился противостоять Сашкиному обаянию и сказал свое твердое «нет». И слава богу, потому как Сашка едва не прогорел на своем сомнительном бизнесе. После института их дороги разошлись. Каждый занялся своим делом. В середине 90-х каждый из них имел свой бизнес и определенное положение в обществе. Но каждый шел к цели своей дорогой. Нельзя сказать, что Иннокентию приходилось всего добиваться самому. Помогли и связи отца, и родственники матери, живущие за границей. Но вот Сашка переплюнул его по всем статьям. Для начала женился на дочери номенклатурного работника. Девица некрасивой, но весьма эмансипированной. Этот брак был недолгим, но плодотворным. Благодаря связям тестя Михайлов по дешевке выкупил у государства несколько неперспективных заводиков, производивших продукты питания. Затем, когда тестя сместили с должности, быстро развелся с его дочерью, уличив ее в измене, и стал полновластным хозяином всего. Благо, в свое время, чтобы не делить имущество, оформил покупку недвижимости на своих дальних родственников. Впрочем, такие ходы в российском бизнесе не считались криминалом. Но узнав об этой нехорошей истории, Иннокентий стал относиться к Сашке настороженно. Раз в неделю они встречались на теннисном корте, раз в месяц ходили в сауну с девочками, все считали их близкими друзьями. Все, кроме Иннокентия. «Иннокентий Липай?» Константин криво усмехнулся. «Как же, наслышан». Признаться честно, он представлял Липая несколько другим, более озлобленным, что ли, или менее мужественным. По рассказам Даши выходило, что Кешка Липай — законченный неудачник по жизни, и что его главная цель — любым способом уничтожить своего бывшего дружка, Михайлова. И именно ради этого он пошел на все. На убийство, похищение, подлог. Настоящий перед Константином человек не производил впечатления неудачника. Скорее, наоборот. Он был спокоен, решителен и хладнокровен. «Так не можно пройти?» — повторил свой вопрос Липай, не двигаясь с места. Константин равнодушно пожал плечами. «Зачем проходить-то? Давайте, шлепайте меня прямо здесь, на пороге». Липай удивленно вскинул брови. На его лице промелькнуло недоумение. «С чего ты решил, что я пришел сюда за этим? Мне надо поговорить с тобой». Константин посмотрел на Липая оценивающим взглядом, или ему показалось, или в голосе незваного гостя в самом деле проскользнули просительные нотки. Похоже, Липай появился здесь с самыми благими намерениями. Более того, он был заинтересован в этом визите гораздо больше, чем сам Константин, и не скрывал этого. «Хочешь поговорить? Ладно, проходи». Он отступил назад, пропуская Липая в прихожую. Тот, бросив охранникам через плечо, «Ждите меня здесь», шагнул за порог и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Чай, кофе, а может быть, чего-нибудь покрепче?» Константин попытался произнести эти слова ироническим тоном, но то ли от усталости, то ли от чего другого, фраза получилась двусмысленной. В глубине голубых глаз Липая мелькнуло некое подобие настороженности. Он хотел что-то сказать, но в последнее мгновение передумал и, не дожидаясь приглашения, двинулся в гостиную. Константину не оставалось ничего другого, как пойти следом. «Я ведь могу и воспользоваться моментом, выхватить пушку и разрядить в этого парня всю обойму», — думал он, разглядывая прямую спину Липая. «И никакие охранники не помогут». И тут же мысленно усмехнулся. «Мне это надо». Как ни странно, но Липай не вызывал у него никаких отрицательных эмоций. По крайней мере, пока. Более того, он нравился ему гораздо больше, чем Михайлов. Тем, но хотя бы своей прямотой и хладнокровием. Мало того, что решился прийти к человеку, который едва не погиб по его милости, так при этом еще и оставил за дверью своих верных псов-охранников. За свою жизнь Константин почти не встречал таких отчаянных. А может быть, улипая с головы, не все в порядке? Оказавшись в гостиной, гость первым делом достал из кармана пачку сигарет и вопросительно посмотрел на Панфилова. «Здесь можно курить?» «Волнуется», — мысленно констатировал Константин и нарочито грубовато ответил. «А для чего тогда пепельница на столе?» Липай щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. И лишь после этого опустился в кресло. Было похоже, что он собирается с мыслями. Константин, решив не торопить события, присел на диван и тоже закурил. Молчание тянулось минуты три. Первым не выдержал Липай. «Давай на чистоту. Ты ведь тоже считаешь, что всю эту затею с похищением придумал и осуществил Сашка Михайлов?» «Откуда он знает, что у меня возникали такие подозрения?» — удивился Константин. «Странно, но я об этом говорил только Даше. Неужели она успела растрепать всему белому свету?» Видимо, этот вопрос был прямо-таки написан на его лице, потому как Липай коротко уточнил. «Жучки, это я приказал поставить твою квартиру на прослушку. Я слышал ваш последний разговор с Дашей и знаю, что она тебе не поверила». «Интересная картинка вырисовывается», — растерялся Константин. «А я, идиот, ломал голову. Кто, когда, откуда?» А ответ оказывается прост, как дважды два. Но ради чего он так суетился? Он почувствовал, как в душе нарастает глухое раздражение. Когда Константин чего-то не понимал, то здорово нервничал. А сейчас он не понимал ровным счетом ничего. «Конечно, это подло вторгаться в чужую личную жизнь», — тем временем продолжал Липай. «Извини, но у меня были веские причины пойти на это. Я ведь вначале думал, что ты человек Михайлова». Едва сдерживаясь, чтобы не вышвырнуть этого наглеца вон, Константин процедил сквозь зубы. «Я никогда не был чьим-то человеком. Я сам по себе. Заруби это себе на носу». «Я понимаю, ты взбешен», — примирительным тоном сказал Липай. «Я сам уничтожил бы каждого, кто посмел бы за мной шпионить. Но я ведь сказал тебе о жучках, хотя мог бы и не раскрывать свои карты. Короче, Костя, мне нужна твоя помощь». «Интересно, чем это я могу тебе помочь? Тебе, у которого в Москве все схвачено». Липай тяжело вздохнул. «К сожалению, ни бабки, ни связи мне не помогут. Одна надежда на тебя. Для начала хочу рассказать тебе одну историю. Не против?» «Так вот, жили в Москве два мальчика. Один был обласкан с пеленок, его любили родители. С самого раннего детства он поездил по миру, в совершенстве знал два языка, английский и французский. Затем, когда его отца перевели в Министерство иностранных дел, пошел учиться в самую престижную московскую школу. Здесь он и познакомился со вторым мальчиком, который попал в эту школу только благодаря тому, что его мать-медсестра долгие годы подрабатывала сиделкой у одного крупного чиновника из Горано. Мальчики, такие разные по характеру, крепко подружились. Второй частенько пропадал у первого и с завистью рассматривал дорогие игрушки, которые покупали ему родители. Ведь у него самого не было даже своей комнаты. Они с матерью жили в коммуналке. Первый мальчик делился со своим другом завтраками, которые мать давала ему в школу. Второй отвечал ему преданностью. Они были не разлей вода». «Не понимаю, какого черта ты мне все это рассказываешь?» Откинувшись на спинку дивана, Константин вытряхнул из пачки очередную сигарету и закурил. Только так, куря одну сигарету за другой, он мог бороться с дремотой, которая то и дело накатывала на него мягкими волнами. Ко всем прочим неудобствам у него раскалывалась голова. А тут еще этот чертов Липай со своими идиотскими историями из пионерской жизни. «Потерпи еще немного. Я постараюсь быть кратким. Однажды после визита своего друга мальчик из обеспеченной семьи заметил, что у него пропал маленький фотоаппарат фирмы «Кодек», который родители подарили ему на день рождения. Он тут же понял, кто его взял. Конечно, ему было жаль фотоаппарата. Тем более, что родители могли узнать о пропаже. И он побежал к своему другу и попросил его вернуть дорогую вещицу. Друг сделал огромные глаза и клятвенно заверил, что никакого фотоаппарата не брал. Когда первый стал настаивать на своем, тот обиделся и разревелся. Он плакал так горько, что не поверить в его искренность было невозможно. Мальчик из обеспеченной семьи подумал: а может, это не он? Может, домработница сперла? Своим родителям он сказал, что потерял фотоаппарат. Естественно, ему здорово влетело. Прошло несколько лет, 5 или 6. Матери второго мальчика, которому к тому времени исполнилось 16, наконец-то дали отдельную квартиру. Первый мальчик помогал второму собирать вещи и совершенно случайно натолкнулся на свой фотоаппарат, спрятанный в ящике стола. Когда он попытался уличить друга в краже, тот принялся переубеждать его, что 5 лет назад тот сам подарил ему этот фотоаппарат. И что самое неприятное, почти убедил. Помолчав, Липай безо всякого перехода продолжил: «Я знаю Михайлова как никто другой. Слушая его, ты можешь поверить, что белое — это черное, хотя минуту назад думал совершенно иначе. А сейчас, когда у него одни долги, он пойдет на все, даже на убийство. Стоп! Константин помотал головой, отгоняя остатки сна. У Михайлова долги? Он банкрот. Проиграл в казино все, что имел. И даже после этого не бросил играть. И теперь ему надо платить. Сонливое состояние словно рукой сняло. Теперь становилось предельно ясно, ради чего Михайлов все это затеял. Ему нужны были деньги. Огромные деньги, которые он мог получить только после смерти тестя. Но зачем было похищать Дашу? Да узная она про долги своего ненаглядного, она, не задумываясь, заплатила бы по его счетам. Нет, тут что-то не так. Константин с подозрением покосился на дымящегося сигареты Липая. А может, он мне лапшу на уши вешает? Специально настраивает меня против Михайлова, а сам... Вижу, ты мне не веришь. Липай грустно улыбнулся. Хочешь, я покажу тебе Сашкины расписки? Он оставил в моем казино кучу бабок. А если это для тебя не доказательство, я дам тебе послушать его телефонный разговор с неким Горгинадзе, начальником охраны ликероводочного завода. Этот завод тоже, между прочим, принадлежит Сашке. Одно из немногих оставшихся у него предприятий. Завод сгорел. Да, я знаю. Твоя работа? Да как сказать? Константин пожал плечами. Скорее, случайность. Ладно, это не важно. Липай подался вперед и, глядя ему прямо в глаза, тихим монотонным голосом принялся излагать свою версию. Михайлов сидел по уши в долгах. Правда, скрывал это. О том, что он банкрот, знали немногие. Он несколько раз пытался исправить положение, занимал деньги и вновь шел в казино, надеясь отыграться. Но ему не везло. И тут подвернулась богатая невеста, Даша Сухомлинова. Он женился на ней, надеясь, что получит хорошее приданое. Но Дашин отец поступил мудрее, ничего ей не дал. А зачем, если ее муж и так обеспеченный человек? Сухомлинов составил завещание так, что все его бабки переходили дочери после его смерти. Михайлов был взбешен. Именно тогда, как мне кажется, он и задумал убить своего тестя. «Погоди», — перебил Константин. «Но разве это не был несчастный случай?» «По официальной версии, да. На самом деле его убили по заказу Михайлова. Сейчас мои люди пытаются выйти на след наемного убийцы, совершившего это преступление. Известно, что это каллиграф, питерский киллер. Он приехал в город чуть раньше Сухомлинова, даже жил в той же гостинице. Короче, когда Михайлову сообщили о том, что его тесть пропал, он, конечно же, ничего не сказал Даше. Просто нанял каких-то отморозков, чтобы те ее похитили. Но ты помешал им? Теперь-то я знаю, что ты оказался рядом с ее домом совершенно случайно». «Конечно, случайно». «Знаю. Теперь я это знаю. Но тогда я терялся в догадках. Кто ты, откуда? Не связан ли с теми отморозками? Думал, ты специально все это подстроил, чтобы втереться к Даше в доверие? Кстати, именно в тот момент я и приказал поставить твою квартиру на прослушку. Я ведь был уверен, что тебя наняли кредитора Михайлова, чтобы заставить его платить. Боже, если бы я не был таким кретином, второго похищения можно было бы избежать. И Николай Рыбаков остался бы жив, и Даша не подвергалась бы опасности и унижениям. А Михайлова тогда я даже и не подозревал». Из этого страстного монолога Константин уяснил немаловажную деталь. Липай безнадежно влюблен в жену своего бывшего приятеля. Это читалось во всем. И в том, с какой интонацией Липай произносил имя Даши, и в том, как при этом загорались его глаза. «Эка, как тебя зацепило!» — подумал Костя не без злорадства. Оказывается, кое в чем Даша была права. Он ведь и вправду завидует Михайлову. «Когда я узнал, что этот подонок все-таки нанял тебя телохранителем, меня охватила паника. Но вы уехали из Москвы так поспешно, что я не успел ничего предпринять. Потом Михайлов сообщил мне, что Даша похищена, Рыбаков убит, и попросил денег взаймы, чтобы заплатить выкуп. Я, конечно же, не смог отказать. Он даже показал мне пленку, на которой в каком-то подвале была снята Даша. Я ему здорово сочувствовал, идиот, даже предлагал помощь. Но когда меня вызвали в прокуратуру и стали предъявлять дикие обвинения, понял, что тут не обошлось без Сашки. Оказалось, что он с самого начала заявил ментам, что подозревает меня. Пришлось выложить кучу бабок, чтобы от меня отстали. И вот тут-то я стал серьезно подозревать его. Даже нанял частных сыщиков для слежки за ним. Но Сашка хитрый лис, усиленно играл роль несчастного мужа. Только один раз сорвался и сболтнул лишнее в разговоре с Гургиназе. Узнать, кто такой Гургиназе, было нетрудно. Правда, день-другой мы потеряли. И тогда я понял, где прячут Дашу. На ликероводочном заводе, принадлежащем Сашке. К сожалению, когда мои ребята приехали на завод, тот уже пылал, а Даша бесследно исчезла. Скажи, а когда ты стал подозревать Михайлова? Когда вместо него в назначенном месте встречи появился Мерседес с киллерами, неохотно ответил Константин. Но я все еще не уверен. Знаешь, ведь Даша любит его больше жизни. Отметив про себя, что эти слова вызвали на лице Липая болезненную гримасу, он тем не менее продолжил. Если она узнает о его проблемах, то заплатит все долги. «Ты плохо знаешь Михайлова», — перебил тот. «Он никогда не сможет жить на чем-то иждивении. Ему нужно все или ничего. Он ведь и задумал эту аферу только для того, чтобы завладеть всеми бабками Сухомлинова. Ведь в тот момент, когда тот якобы погиб, Даша была еще жива. Все согласно завещанию переходило к ней, а тут ее похищают неизвестные. Потом, несмотря на выкуп, убивают. Михайлов автоматически становится богатым наследником. Ведь у Сухомлинова, кроме дочери, больше не было родственников. Понимаешь, ради чего все это задумывалось?» Липай тяжело вздохнул. «Извини, я, кажется, повторяюсь, но мне страшно за Дашу. Потому я и прошу тебя мне помочь». В его голосе было столько беспросветного отчаяния, что в душе у Константина зашевелилась жалость. «Допустим, ты прав. Но какого черта ты не пойдешь с этими материалами в прокуратуру?» «Прокуратуру?» Липай скептически хмыкнул. «Нет, это не по мне. Я давно не верю в наше правосудие. К тому же у меня не так уж и много доказательств. Запись телефонного разговора с Гургиназе? Ну, Сашкины слова можно трактовать по-разному. Каллиграф, когда его найдут, не станет давать показания. К тому же время работает не на меня. Уверен, этот подонок уже подписал Даше смертный приговор. После похорон она, скорее всего, покончит с собой. Естественно, не без Сашкиной помощи. А оперативники долго разбираться не станут. Вынесут вердикт самоубийства в состоянии стресса и отправят дело в архив. Тогда закажи его. Я думал об этом. Но такие дела скоро не делаются. Тем более, что Михайлов сейчас очень осторожен. Никуда не суется без охраны, старается избегать людных мест. Его не так-то просто достать. А как только ему перепадут все бабки, он тут же слиняет за границу. Но я-то здесь при чем? Ты можешь вывести этого подонка на чистую воду. Голос Липая дрожал. То ли от ярости, то ли от волнения. Припереть к стенке. И тогда он начнет ошибаться. И в конце концов откроет свое истинное лицо. Может, и Даша тогда поймет, что связала свою жизнь с негодяем. Константин болезненно поморщился. При всей своей деловитости в некоторых вопросах Липай был наивен, как школьник. Если женщина в чем-то убеждена, то даже конкретные факты не заставят ее изменить свое мнение. «Я все продумал», — тем временем продолжал Липай. «Все очень просто. Мы сыграем на твоей честнейшей репутации. Он ведь собирался заплатить тебе за услуги?» «Собирался. Но его бабки мне не нужны». «Нужны, еще как нужны. Завтра ты пойдешь к нему. Конечно, позвонишь предварительно, договоришься. Желательно все сделать с самого утра. И как только вы останетесь наедине, ты начнешь его шантажировать». «Ну уж нет», — возмутился Константин, услышав слово «шантаж». «Погоди, не перебивай. Ты же хочешь спасти Дашу? А помочь ей по-другому никак нельзя. Ясно?» «Так вот, шантажировать его нечем. Но он-то этого не знает. Ваш разговор ты запишешь на диктофон. Главное, чтобы Михайлов тебе поверил и открыто заявил. Да, все это организовал я. Понятно, что после таких откровений он постарается избавиться от тебя, даже если пообещает заплатить. Но не волнуйся, ты будешь находиться под постоянным наблюдением моих людей. В нужную минуту они придут тебе на помощь». «А если я откажусь?» Липай мгновенно сник и пробормотал едва слышно. «Тогда придется действовать по-другому. Только я боюсь не успеть». «Ну вот, опять влип», — мысленно усмехнулся Константин. «И что за дурацкая у меня планида помогать нищим и обездоленным? Липай, конечно, далеко не нищий, да и обездоленным его никак не назовешь. Но...» «Да, он глубоко несчастный человек. При всех его бабках и положении...» Он из-под лобья посмотрел на своего собеседника. То, как трепетно Липай относится к Даше, как борется за нее, вызывало у Константина глубокого уважения. Тем более, что Липай не давил на него, а всего лишь просил о помощи, как мужик мужика. «В конце концов, что я теряю?» — подумалось вдруг ему. «Меня и раньше использовали в качестве приманки, только не считали нужным сообщать об этом». Липай поступил благороднее. А если он прав, и Михайлов в самом деле собирается убрать Дашу, то он клюнет на эту удочку. Если он ни при чем, пошлет меня подальше.